Ирина Лисовская. «Без правил. Любовь с последствиями». Аннотация. Даша и Никита – как огонь и лед, как ошибка с последствиями. Он сдержан, закрыт и слишком ранен, чтобы позволить себе отношения. Она громкая, колючая и слишком гордая, чтобы первой признать поражение. Но чем больше они притворяются, что между ними ничего нет, тем глубже сближаются друг с другом. Их объединяет ложь, но разделяет страх. И ни один из них не готов признать, что война давно переросла в нечто большее. Глава первая. Даша. Утро встретило меня отвратным запахом перегара и явным дискомфортом внизу живота, да и адская головная боль буквально долбила дятлом виски, отчего я хрипло-застонала. Наверное, все это просто сон, злополучный и немного странный. Так бывает. Мне часто снится всякая ерунда из-за того, что я пережила похищение в детстве. Но сегодня явно было иначе. Это не кошмар, а... Едва я открыла глаза, как сразу увидела Никиту. Никиту? Стоп! Хоть голова гудела, но сквозь боль и похмельный туман память потихоньку подбрасывала мне обрывки воспоминаний. Вот мы в клубе с подругой детства Вероникой и сестрой-близняшкой Машей. А вот приставание какого-то уёбка к сестре. А после... Оф, даже вспоминать запрещаю себе. Тем не менее, леденею от мысли, что кучка неудачников под феном набросились на нас троих, будто голодающие псы на кость. Но потом... Никита, точно. Единственный из всех мужиков в клубе, кто не побоялся влезть в драку, чтобы защитить слабых девушек. Выныриваю из воспоминаний и улыбаюсь, пока рассматриваю мужчину. Он стоял у окна, в одних спортивных штанах и с кружкой кофе в руке. Свет пробивался сквозь жалюзи, рисуя полосы на его атлетическом теле. Но все это великолепие отошло вдруг на задний план. Боже! Даже сейчас мужлан, ничего не говоря, умудрился выбесить меня до потемнения перед глазами. Стоит такой спокойный и расслабленный, будто ничего не случилось. А ведь мы на минуточку переспали. Может, я и была пьяной, но отчетливо помню все. И как прижала его около стены в клубе, и как страстно целовала, и как он в итоге сдался под моим натиском и привез, куда, кстати, к себе домой? Пока рассматривала скудный интерьер спальни, Ник заговорил. «Ты встала?» – пробормотал без тени удивления. Даже не обернулся ко мне. «Ты встала? Серьезно? А где доброе утро? Офигеть!» Поскольку под простыней была голой, я натянула на себя первое, что попало под руку – его футболку. Запах парфюма, едва уловимый, все еще оставался на ткани, слишком близко к коже. Слишком интимно и слишком возбуждающе, настолько, что захотелось зажечь к чертям долбанную тряпку. Парадоксально, Ник с самой нашей первой встречи вызывал во мне нечто большее, чем банальное недружелюбие. Интерес, да такой сильный, что я не могла ему противиться. Возможно, именно поэтому вчера в клубе, как только поняла, что Ник оттеснил меня от придурка и от всей силы врезал ему, растаяла окончательно, сняла маску язвительности с лица и просто позволила себе наслаждаться вечером. Но что, черт возьми, случилось с ним сегодня? Мне казалось, мы нашли общий язык. Разве нет? Ага, не думала, что проснусь в чужой квартире. Попытка отшутиться не удалась. В голосе проскользнула глубокая обида. Хотя я редко показываю окружающим свои реальные эмоции, но этот павлин каким-то невообразимым образом вытягивал их из меня, будто чертов фокусник. Никита обернулся, и я увидела на его лице ледяную нейтральность. Я уже видела такую же, когда мы с Машей искали ее горе-парня, Максима, но в спортивном клубе отца вместо Макса застали Никиту. Тогда и случилась наша первая встреча. Яркая, запоминающаяся. Ох, как сейчас помню, насколько мужлан выбесил меня на ровном месте, что просто не сдержалась и со злости, что забурлила в венах, сжала в ладони его яйца. И вот тогда я поняла, что Ник не так прост, ведь разглядела то самое выражение лица, равнодушное, холодное, будто ему не больно, а его яйца сделаны из стали. Казалось, ничем его не сокрушить, и это заинтриговало до мурашек по телу. В тот день он смотрел на меня, как на пустое место, и сейчас снова этот взгляд, будто между нами совсем ничего не было ночью, и мы просто спали рядом. «Раз ты проснулась», — заговорил он чопорно, отпивая кофе, «то можешь возвращаться к себе домой». Во мне что-то болезненно хрустнуло, но снаружи я осталась хладнокровной, даже ухмыльнулась. Я мастер в этом, в улыбке сквозь дикую боль и в сарказме вместо слез. «Прекрасно». Я встала с матраса, что валялся посреди комнаты, и направилась к ванной. Секс не повод для знакомства. Ага. Услышал он или нет, да и плевать. «Даша, где твоя гордость, черт возьми? Ты же ураган, ты торнадо. Так почему тебя волнует какой-то мужик? Да, сексуальный, да, горячий, но он трусливая задница, раз делает вид, будто не было между нами жаркой ночи». Увидев свое отражение в зеркале ванной, громко фыркнула. Волосы растрепанные, на щеке красный след от подушки и глаза, будто чужие, слишком блестящие от непролитых слез, слишком униженные. Нет, так не пойдет. Я быстро умылась, кое-как причесала ладонью волосы и вышла. Пора валить отсюда. Спасибо за гостеприимство. Выдала, пока натягивала свою одежду. «Ладно, будем считать, что ничего не было». Ник смотрел на меня долго, будто хотел что-то сказать. «Или, может, я это себе придумала?» «Ничего и так не было». Отмахнулся от моих слов, как от надоедливой мухи. «Я же, блин, уже почти ушла. Даже за ручку двери схватилась». Но Ник равнодушными словами сорвал чеку с гранаты. «Что, прости?» Обернулась и встретилась все с тем же ледяным взглядом. «Даша!» Он вздохнул, потер пальцами переносицу. «Не делай это утро еще более неловким из-за вранья, потому что мы оба знаем, ничего не было, просто уснули рядом. Да и к тому же я бы не смог с тобой, прости». «Что?» Вулкан внутри меня уже кипел, и, клянусь, я почти взорвалась от его слов. От этого его фальшивого «прости». «Не смог бы со мной? Что это за херня собачья? Значит, секс мне приснился? Так что ли? Но почему, черт возьми, я ощущаю боль и жжение между ног? Почему помню нашу близость настолько ярко, будто это был лучший секс в моей жизни? Я правда пыталась быть тише и скромнее. Не хотела скандалить, не хотела истерить. Но его снисходительный тон послал все к чертям собачьим. Челюсть задрожала, но я и вида не подала. «Даша, успокойся, будь выше этого». «Да разве могла я, черт возьми, успокоиться? Я же не робот, а человек с кучей тараканов в голове». «А, ясно», — кивнула и засмеялась почти истерично. «Ты просто уснул». «Да, конечно. А я, значит, все выдумала. Секс? Фу, просто галлюцинация на нервной почве». Никита не моргнул, даже не вздрогнул. Стоял у стены, спокойный, будто мы обсуждаем рост биткоина, который нас никаким боком не коснется. «Даша!» И снова эта бесящая интонация, типа я накосячивший ребенок. «Что, Даша?» Прикрикнула и шагнула ближе, ткнула ему в грудь пальцем. «Проще ведь думать, что ничего не было, чем признавать, что ты захотел меня, да? А чем я так плоха? Позволь узнать. Я что, чем-то больна? Заразная?» «Я не хочу это обсуждать», — он скривился. «Мы оба были пьяны, так что лучше просто оставить все как есть. Лучше для кого? Для тебя? Трус». «Ага», — ехидно фыркнула и растянула отвратную улыбку. «Ну, конечно. Проще же обесценить меня, чем признать, что ты оказался слабаком». Он просто пожал долбанными плечами. «Капец, я реально влипла по собственной воле вот в это дерьмо. Как? Моя верная подруга Вероника засмеется, если узнает о моем унижении. А вот сестра-близняшка Маша, скорее всего, даже не поверит. Решит, что Никита прав. И я просто солгала ради собственного удовольствия. Как же это все достало! И я не обесцениваю. Он помолчал, но добавил с ноткой раздражения. Видимо, то, что привез тебя к себе, ошибка. Ошибка? Ну ни хрена себе! Внутри меня уже не то, что надломилось, а треснуло по всей длине, глубоко, с глухим эхом и противным свистом. Щеки горели от унижения, поэтому я стиснула пальцы в кулаки и с радостью бы оставила фингал под глазом мужика. Но бить мастера по боксу хрупкой девушке тупо, а у меня не настолько отсутствует инстинкт самосохранения. Поэтому единственное, что я могла, кусаться и дальше словами в ответ. «Ну что ж, Никита». Я склонила голову на бок и улыбнулась. Фальшиво, криво, мерзко. Но ему хоть бы что. Смотрел на меня так, будто я таракан, которого срочно нужно прихлопнуть, пока не расплодился. Что мне оставалось? У меня должна же остаться хоть капля гордости. «Хорошо, Никита, ты прав. Ничего не было. Ты не прикасался ко мне, а я не стонала твое имя. Ты не смотрел на меня, будто я единственная, кого ты вообще когда-либо хотел. И мы, конечно же, не кончили одновременно. Бурно, жестко, почти до потери пульса.